Глава 36. Даже у призрака есть своя тень. На следующий день, как и обещал Вэйюэ, бессмертные отправились на гору Ланшань. Путь предстоял неблизкий. Быстрее было бы преодолеть расстояние на мечах, но Цю был все еще слишком слаб и не мог пользоваться духовными силами. Это бы только сильнее навредило ему. Лучшим решением оказалось ехать верхом. Вэйюэ всегда любил ездить верхом, хоть и получалось выбираться куда-то на лошади довольно редко. И в этот раз вдоволь насладиться представившейся возможностью ему не удалось. Слишком много мыслей блуждало в голове. Встретиться рано утром для даосов оказалось настоящим испытанием. Бойцы заливался румянцем от любого столкновения с пылающим взглядом Вэйюэ. Утонувшие в неловком молчании, мужчины мчались верхом в полной тишине. Вороной конь Вэйюэ скакал чуть впереди. Его строптивый, немного диковатый характер полностью соответствовал всаднику. Главе Северного Ветра проще найти общий язык с животными, нежели с людьми. Вовсе не из-за того, что животные более преданные, как многие могли подумать. Вэйюэ так не считал. Он лишь знал, что животные, в отличие от людей, никогда не станут притворяться. Они не носят маски, их разум не позволяет сделать этого. Если уж животное тебя кусает, то подаст предупреждающий сигнал, который внимательный сможет углядеть и избежать конфликта. А вот если человек возжелает тебя растоптать, то сделает это самым изощренным и подлым способом. Несколько раз Цю пытался поравняться с конем Вэйюэ, но что-то останавливало его, и он вновь притормаживал, сохраняя дистанцию между ними. Глава Бай хотел расспросить, что Вэйюэ знает о нефритовом масте очищения. Но больше он желал узнать, как черноволосый даос жил все это время, все ли с ним было в порядке. Все вопросы, возникшие в голове среброволосого мечника, невольно сводились к золотому ядру. Но он прекрасно понимал, что если заведет разговор об этом сейчас, Вэйюэ даже слушать не станет. Как же найти подходящий момент? Цю не желал ссориться с ним. Он лишь хотел помочь и разобраться в ситуации. Дабы не проговориться и не спровоцировать ссору, бойцу принял решение пока молчать. Разглядывая вьющиеся черной тучей волосы следующего впереди мужчины, мечник не мог отвести взгляд. Сколько величия на самом деле исходило от фигуры, мчащейся на вороном жеребце. Достаточно внимательно приглядеться к нему, чтобы понять, почему все так боятся Вэйюэ. По меридианам даоса протекала практически осязаемая мощь. Если он захочет восстать, бросая вызов каждому, кто встанет на его пути, глава Северного Ветра выйдет победителем. Джао Вэйюэ вполне мог стать гораздо более совершенной копией безумного отца, который держал в страхе полмира. Если Вэйдаю затмила глаза гордыня, что и погубила его, то Вэйюэ подобное не грозит. Прекрасно осознавая свою силу, он никогда и не кичился, скорее наоборот, утаивал. Оттого его и боялись. Для всех он был словно тягучее затишье перед всепоглощающей бурей. Отлив, что отступает только для того, чтобы нахлынуть бурлящим потоком, затапливая все вокруг своими солеными водами. За весь путь бессмертным приходилось трижды ночевать на постоялых дворах. Чем ближе становилась гора Ланшань, тем реже им удавалось найти жилые деревни. В последний раз даосам пришлось ночевать в лесу. Погода не жаловала, но костер вполне спасал положение. Вэйюэ накрыл бойцу своими верхними одеждами, когда мечник уснул. Он знал, что глава Западного Ветра не способен сейчас поддерживать нормальную температуру тела без духовных сил. Но также он ни за что не признался бы в этом Вэйюэ. Глава Северного Ветра посчитал самым лучшим вариантом укрыть среброволосого мечника во сне — когда тот наверняка не станет сопротивляться. Всю долгую ночь Вэйюэ не сомкнул глаз. Он следил за костром, щедро подкладывая в него хворост. Благодаря черноволосому даосу Пламя согревало бойцу на протяжении всего глубокого сна. Утро наступило непозволительно быстро. Что-то теплое укутывало тело Даоса, отчего-то сейчас ему не хотелось открывать глаза. Ранее Цио всегда поднимался ни свет ни заря, потому что не мог долго находиться один в своих покоях. Бессмертный бежал от одиночества, с головой зарываясь в нескончаемых делах. Но этот знакомый, согревающий изнутри запах, исходящий от чего-то теплого, укрывающего тело мечника, успокаивал его тревожное сердце, позволяя спать спокойно и ни о чем не волноваться. Порыв холодного ветра поднял рой мурашек по нефритовой коже. А может, вовсе не в ветре было дело. Возникло яркое ощущение, что на него кто-то смотрит, и мечник распахнул в ответ глаза. Нависший над ним Вэйюй оторопел и отшатнулся назад. Даос не ожидал, что мечник проснется. Он подходил с единственной целью — поправить сползшие одежды, что всю ночь укрывали Циу. После он собирался отойти, но невольно засмотрелся на лицо, что оставалось таким ласково-безмятежным лишь во сне. И тут льдистые глаза, наполненные настоящей бурей, взглянули на него. Смешанные ощущения. Снова хочется сбежать. «Да ты с ума сошел в июле! Какой же ты жалкий идиот!» Зарождающееся внутреннее терзание главы Северного Ветра нарушил тихий голос мечника. «Доброе утро». Циу хотел провалиться сквозь землю. «Серьезно? Доброе утро? Как глупо!» Ну а что он мог еще сказать в сложившейся ситуации? «Лучше сделать вид, что так и должно быть», — подумал мечник. Теперь-то ему сполна удалось разглядеть, что именно его согревало. «Вэйюэ, ты укрыл меня своими одеждами? Но как же ты сам? Ты мог замерзнуть!» Поднимаясь с мягкой травы, мечник заметил пылающий вовсю костер, и все эмоции накатили на него разом. «Ты что, не спал всю ночь, поддерживая огонь?» Бойцов возмущенно хмурился, но голос его звучал неуверенно. «Вот еще. Мне просто не спалось. Я уже давно проснулся и заново развел костер». Стоило уличить его в доброте, как Вэйюэ выпустил все свои шипы наружу. Не хватало еще только оскал продемонстрировать для пущей красоты. Этого дикого зверя способна загнать в ловушку исключительно ответная доброта. «Ты слишком долго спал. Отправляемся сейчас же. Нам осталось только взобраться на гору». Восхождение на Ланшань оказалось тем еще испытанием. Неимоверно крутой подъем и сыпучая порода горных камней лишь усложняли задачу. Так сложилось, что из-за напряжения между ними даосы почти не разговаривали. Но слова оказались излишни, только поступки передают истинную суть. Суть можно утаить в словах, но никак не в действиях. Бойцу подъем давался сложнее, чем в июле. Как бы он ни старался бороться с беспомощностью своего ослабленного тела, ничего не получалось. И в тот момент, когда сжавшаяся на лиане рука соскользнула, и среброволосый мечник сорвался вниз, устремившись в пропасть, чья-то рука крепко обхватила его за талию. Пришел в себя Циу только после того, как оказался намертво прижат к вздымающейся груди главы Северного Ветра. Сердце выламывало ребра. «Это же от падения, да?» Побледневшие от изнеможения щеки, оживил незатейливый глупый румянец. Даос смущенно закрыл глаза, стараясь успокоить дыхание. «Если ты ощутил слабость, почему мне не сказал? По-твоему, я просто так тащился на демонову гору? Захотел умереть, так умирал бы на нашей территории. К чему это путешествие?» Вэйюэ злился. «И этот человек смеет считать меня безрассудным? Да ты сам не лучше!» Ты и так слишком много для меня сделал. Я не хотел обременять тебя еще и этим. Прошептал мечник в чужую грудь, не позволяя себе открыть глаза. В сложившейся неловкой ситуации даосы висели на лиане над пропастью. Если кто-то из них сорвется, вероятнее всего, оба умрут. А я думаю, тебе не позволяют говорить правду твои бесполезные правила. Позволь угадаю. Страшишься потерять лицо? Глава Бай, можешь строить из себя кого угодно, мне плевать. Но для начала необходимо очистить энергию Ци. Сейчас ты ничем не лучше простого смертного. Если упадешь, то умрешь быстрее, чем успеешь вздохнуть. Вспомнив, как Вэйюй в прошлый раз отреагировал на слова благодарности, мечник решил промолчать. Риск того, что Вэйюй после одного произнесенного «спасибо» сбросит его, был слишком велик. Но внутренне Циу никто не запретил бы испытывать безмерную благодарность к этому злобному даосу. Пусть мечник и испытывал неимоверный стыд, ведь он давно уже не ребенок, а ведет себя именно так. Ему сложно было признать, что Вэйюй прав. Необходимо уметь принимать помощь и просить о ней, если того требует ситуация. Спустя еще несколько часов бессмертные ступили на вершину Ланшань. Знакомо ли вам ощущение, когда что-то настолько же восхищает, насколько и неимоверно страшит? Нефритовый мост очищения вызывал именно такие чувства. Восторг, граничащий с сумасшествием. Благородно белый каменный мост стелился среди безмерной равнины тянущихся к нему из преисподней рук. Искореженные скульптуры рук будто стремились высосать из спутников, проходящих по мосту, их души без остатка, а тела захватить в беспросветную пучину. Воздух на вершине всегда холоднее, но здесь он сковывал не только своей морозной стынью. Мощная энергия моста и ужасающих статуй, в корне противоположное друг другу, ощущалась сполна, словно противостояние инь и ян. Только в инь не осталось и частицы света, а в ян давно поглощена вся тьма. Вдалеке виднелся роскошный дворец птиц Бииняо. Детальнее разглядеть его с такого расстояния было сложно, но взгляд сразу цеплялся за громадный размер божественного строения. Даосы переглянулись. Вэйюй всерьез задумался, хватит ли ему сил принять пагубную ци. Что, если золотое ядро разрушится раньше, чем очистится энергия Байцыу? Что тогда случится с мечником? Нет. Он выдержит. Он обязан. Только после того, как он убедится, что Циу в безопасности, Вэйюй позволит себе умереть. Стараясь не загонять себя глубже во внутренние терзания, глава Северного Ветра стремительно направился к началу заиндевелого каменного моста. Бай Циу заметил перемены настроения Вэйюя, но не мог понять их истинную природу. О чем он думает? Что же сидит в голове этого несносного бессмертного? Ответов бы мечник все равно не получил. Ему осталось только направиться за удаляющейся мужской фигурой. Призрак и его тень стояли на самой границе. Еще шаг, и они ступят на нефритовый мост очищения. Сильный порыв ветра всколыхнул их струящиеся по плечам длинные волосы, переплетая между собой. «Дай мне руку», — приказал черноволосый мужчина. Не успел Циу спросить, зачем, как, почувствовав замешательство мечника, Вэйюй без разрешения крепко сжал чужую ладонь и сделал первый шаг в неизвестность. Рука мечника ощущалась промозглой ледышкой в теплой руке. Впитывая распространяющийся по телу жар, Циу следом за ним совершил этот шаг. Поначалу все происходило вполне спокойно. Бессмертные ощущали на себе силу нефритового моста. Подобно мурашкам по коже, энергия распространялась по духовным меридианам ступивших на мост путников. Первое ощущение было сравнимо с неугасающим весенним вдохновением, трепетом перед чем-то хорошим. Тела полностью расслабились, все угнетающие мысли испарились. Уши перестали слышать завывание северного ветра. Огороженные от всех звуков бытия и душевных невзгод, друзья преодолевали божественный мост. Вместе. Бойцы учувствовал легкость. Он парил, словно перышко Фэнхуана. Ци в его меридианах начала стремительно очищаться. Зыбучие пески покидали духовные каналы. С каждым шагом мечнику становилось легче. Он вновь ощутил прилив утерянных духовных сил. От слабости, что ни на миг не покидало его тело, не осталось и следа. Даосы шли по мосту, но отчего-то в голову закралось странное осознание, что дворец птиц Бииняо не приближается. Будто он замер где-то там, вдалеке, подобно недосягаемому свету в конце тоннеля. Энергия, что до этого сплошным потоком расстилалась по меридианам Вэйюэ, обратилась раскаленной лавой. Ощущение, как что-то прожигает духовные каналы, становилось невозможно терпеть. Но он не сдавался и упорно продолжал идти вперед. Его выдало лицо. По нему Циу смог понять, что-то не так. Мечник резко остановился, потянув друга на себя. «Вэйюэ, тебе больно?» Обеспокоенное лицо мечника отражало все его душевные переживания за главу Северного Ветра. Голос дрожал, как пойманный с поличным дезертир. Он не понимал, что происходит, но паника начала нарастать сама собой. «Идем, не смей останавливаться!» Прорычал сквозь зубы Вэйюэ. Говорить ему оказалось тяжелее, чем он думал. Его голос прозвучал обрывисто, скорее как угроза. Даос дернул мечника за собой, не позволяя задерживаться ни на мгновение. Возникло непреодолимое желание содрать с себя всю ноющую плоть. Спрыгнуть с моста, лишь бы ветер охладил кожу. Мертвенная лава, обжигая меридианы, медленно стекала к золотому ядру, заставляя до скрежета стиснуть зубы. Кажется, Циу что-то кричал ему в тот момент, но Вэйюэ больше не слышал голоса друга. Часть пагубной Ци проникла в мелкие трещины на золотом ядре, раздирая их еще шире. Оказалось, невозможно сделать даже вдох. До этого небольшая паутина трещин теперь превратилась в зияющие полосы. Темная энергия сочилась из них все сильнее, словно нежную сердцевину ягоды Годжи беспощадно пожирали черви. Маленькая тень одного призрака пала в пучину пожирающего мрака. От маленькой тени почти ничего не осталось. Раздался душераздирающий вопль. Последнее, что промелькнуло в угасающем сознании Вэйюэ, сегодня настал его конец. «Вэйюэ! Не смей умирать! Вэйюэ! Нет, нет, нет! Прошу!»